Сцена 19. Ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин, солдат, брат Гретхен. Сидишь, бывало, за столом с друзьями, шум идет кругом, лишь о красотках и речей, и каждый хвалится своей, да пьет красой ее кичась. А я, спокойно подбочась, при этой шумной похвальбе сижу да слушаю себе. И вдруг, смеясь, крутя свой ус и полный вверх стакан подняв, скажу: у всякого свой вкус, не угодишь на каждый нрав. Но мне назвать, прошу я вас, одну хоть девушку у нас, чтоб Гретхен стоила моей, в подметке чтоб годилась ей. Тут шум пойдет, и звон, и гром, он прав. Он прав, толпа кричит, нет краши девушки кругом. Любой хвостун тут замолчит. Теперь рви волосы да злись, лезь на стену, хоть разорвись. От гнева стали все кругом кивать, подмигивать глазком, извить любой бездельник рад. А я как будто виноват, сижу, молчу. Чуть кто сболтнет, меня бросает в жар и пот. Хоть разнесешь их всех, а все ж не скажешь им, что это ложь. Кто там? Какой там черт ползет? Не двое ли их? Пришли за нею. Постой же. Пусть я околею, когда он с места жив уйдет. Подходят Фауст и Мефистофель. Вон в ризнице церковной, под окном, блестит огонь лампады. То затихнет, слабей, слабей, то снова ярко вспыхнет, то вновь замрет, и мрак густой кругом. В душе ж моей давно огонь не блещет. Что-то меня, то грудь моя трепещет, как у кота, когда влезает он на крышу юной кошкою прельщен. И мысли все хорошие такие, то похоть, то проказы воровские, все существо мое с восторгом ждет чудеснейшей Вальпургиевой ночи. Вот послезавтра к нам она придет, в ту ночь недаром сна не знаю точи. А этот клад, что видится вдали, поднимется ли он вверх из-под земли? Порадуйся, недолго ждать. Оттуда ты котелок достанешь без труда. Недавно я заглядывал туда. Там таллеров порядочная груда. Браслетов нет ли или перстней моей красотки на веселье? Найдутся там и вещи поценнее. Жемчужное я видел ожерелье. Вот это хорошо! Мне больно к ней идти и ничего с собой в подарок не нести. По мне, так чем же было б неприятно себя порой потешить и бесплатно? Как ярки звезды! В блеске их лучей теперь я шутку выкину на диво. Спою я песню нравственную ей, чтоб тем верней сманить красотку живо. Ну, Не стой, не стой, па-барам-пам-пам, не жди с тоской, па-барам-пам-пам, у двери той Катринкин пред Деницей. Не жди, не верь, па-барам-пам-пам, войдешь теперь девицей в дверь, па-рам-пам-пам, па-барам-пам-пам, а выйдешь не девицей. Не верь словам, па-барам-пам-пам, насытись сам, па-барам-пам-пам, бедняжки там, прости, прощай, он скажет. Скажи, постой, па-барам-пам-пам, повес со мной, па-барам-пам-пам, пока со мной, па-барам-пам-пам, пока со мной кольцо тебя не свяжет. Парам-пам-пам, па-барам-пам-пам, парам-пам-пам, па-барам-пам-пам. Выходит Валентин. Черт побери, кого ты там смущаешь? Крысолов проклятый, гитара к черту! К черту сам! Слетишь и ты, певец завзятый! Гитара сломана. Ее не нужно нам. Теперь и череп пополам! Ну, доктор, я вас приглашаю. Вперед, смелее! Не робей! Валяешь пожонкою своей! Кали смелей! Я отражаю! Так отражай же! Я к услугам верю! Еще! Могу! Сам черт дерется здесь! Ну, что со мной? Рука уж ослабела! Кали же! Смирили дурака! Теперь пора убраться, нам приспело. Тут будет шум и крик наверняка. Хоть мне возня с полицией легка, но уголовный суд — иное дело. Фауст и Мефистофель уходят. Сюда, скорей! Сюда, огня! Здесь драка, спор, здесь шум, возня! Убит один, гляди! А где убийца? Где злодей? Кто здесь? Сын матери твоей! Всевышний, пощади! Я умираю. Так легко сказать, а умереть легко вдвойне. Эй, бабы! Больше не к чему кричать. Приблизьтесь и внимайте мне. Ты, Гретхен, очень молода и так глупа, что навсегда плохой избрала путь. Могу при всех тебе сказать, когда могла такую стать. Так уж открыто будь. Брат мой, что такое? Оставь хоть Бога ты в покое. Что было нам не воротить. Уж видно, так тому и быть. Ты начала теперь с одним, потом другой придет за ним. А когда дюжины дойдет, к тебе весь город побредет. Когда впервые грех родится, себя таит он в первый миг. Под кровом ночи рад он скрыться и закрывает грозный лик. Тогда убить его не поздно, но скоро, скоро грех растет. Средь бела дня открыт идет, лицо его не меньше грозно. Но чем лицо его страшней, тем яркий свет ему нужней. Я знаю, срок настанет твой, и честный гражданин любой как перед язвой моровою распутница перед тобою отпрянет от стыда горя. В глаза открыто ты не взглянешь, в цепочке ты фронтить не станешь и убежишь от алтаря. Не будешь в танце красоваться ты в кружевном воротничке, меж нищих и коллег скрываться ты будешь в темном уголке. И если Бог простит твой грех, ты на земле презрение всех. Предайся лучше покаянью, чем удручать себя вам бранью. Когда сломать я ребра мог, тебе бесстыжий сводни скверной, я знаю, что простил бы Бог тогда грехи мои, наверное. О, Мукиата, брат мой, брат! Напрасные слезы говорят. Сестра, ты честь свою забыла. Меня ты в сердце поразила. На Божий суд идет твой брат без страха. Честно, как солдат. Валентин умирает. Ах!